Глава 5. Посреди ночи меня разбудил какой-то шум. Я моргала, пока не отступился он, затем медленно разжала пальцы мертвой хваткой, сжимавшие простыни. Мне приснилось, что я сижу в углу крохотной квартирки и смотрю на родителей, которые кричат на каких-то людей в гостиной. Во сне они припирались из-за меня. Вряд ли я удостоилась бы от них такого внимания наяву. Перевернувшись, я увидела, что Эвер сидит в постели, и из ее прикрытого рта вырывается звук, похожий на глухое рычание. В следующую секунду она принялась раскачиваться на матрасе, и шум стал громче. «Эвер!» — позвала я, садясь. «Да, это против правил, но ведь кто-то должен был разбудить ее и успокоить». Она обернулась ко мне. В блестящих глазах не было ни тени узнавания, и она действительно рычала. «Эвер!» — повторила я, отбрасывая одеяло и ставя ноги на холодный пол. Когда я потянулась к ее плечу, она мотнула головой. Рот был открыт, а зубы царапнули меня по руке. Я резко отдернула пальцы. «Да что с ней такое?» Прижав руку к груди, я ощутила странное учащенное сердцебиение. Похоже, я нервничала. Такое со мной случалось редко. Мой взгляд метнулся к стеклянной стене. Я увидела приближавшегося охранника с направленным на нас фонарем. Перед нашей комнатой он остановился и заглянул через стекло, потянувшись к коммуникатору. Когда он отвернулся и заговорил в микрофон, я опять посмотрел на Эвер. Она раскачивалась на постели, издавая утробное рычание. Я хотела зажать ей рот, чтобы охранник ушел, пока она не попала в беду. Вскоре раздался топот. По коридору бежал какой-то научный сотрудник в белом халате. Я судорожно вздохнула, когда он начал что-то горячо объяснять охраннику, глядя на Эвер и беспокойно хмуря кустистые брови. Люди не переживают за ребутов и не бегают к ним на помощь. Ученый извлек из кармана шприц, и у меня свело желудок, когда я сложила 2 и 2. С ней что-то сделали, и теперь поняли, что все испортили. Испортили ее. Эвер выпрыгнула из постели, взлетев высоко и быстро, как никогда, и ударилась всем телом о стену. Я ахнула и стала пятиться, пока не налетела на свою кровать. Она врезалась головой в стекло, и когда выпрямилась, я увидела, что по ее лицу струится кровь. В ярости она зарычала на людей, и оба отскочили, а ученый чуть не выронил шприц. 178! Я перевел взгляд на охранника. «Угомони ее!» — крикнул он с другой стороны перегородки. Эвер начала ритмично и размеренно биться головой о стену. Бум! Бум! Бум! Она была саморешительность и смотрела на людей так, словно была готова за полсекунды раскрыть им лица. 178! Угомони ее! Я приказываю! Уложи ее на пол! Охранник в бешенстве смотрел на меня. Я медленно встала с кровати и сжала кулаки, но вдруг обнаружила, что меня трясет. Мне не страшно. Я мысленно повторила это. Не было никаких причин бояться Эвер 56. Она никак не могла причинить мне вред. Или могла. Никогда прежде я не видела, чтобы Рибу так себя вел. В ней не было ничего от той Эвер, которую я знала. Мне не страшно. Я потянулась к ее руке, но Эвер с необыкновенным проворством метнулась через комнату и прыгнула на свою кровать. Там она стала качаться с ноги на ногу, глядя на меня так, словно приняла вызов. «Спокойно, Эвер», — проговорила я. «Что с ней случилось?» И вдруг она бросилась на меня. Я крепко приложилась затылком о бетонный пол. Из глаз посыпались искры. Она же силой прижала мои закинутые за плечи руки и разинула рот, пригнувшись, как будто бы хотела вырвать шмат мяса из моей шеи. Я брыкнулась и сшибла ее с себя. Она с громким рыком врезалась в кровать. Тогда я прыгнула на нее и, навалившись на спину, она отчаянно вырывалась, не переставала рычать. Щелкнул замок, двери распахнулись, и я услышала звук шагов. «Держи ее», — приказал охранник. Я стиснула зубы и склонилась над Эвер, чтобы он не увидел моего отвращения. Ученый опустился на колени, воткнул ей в плечо иглу. Руки у него тряслись. «Да что же этот идиот делает? Мы ведь не нуждались в лекарствах!» «Теперь она уснет», — глянула на меня, и просто приснился кошмар. «Черта с два, она уснет. У ребута слишком активный обмен веществ. Ее организм перерабатывает препарат до того, как он успеет подействовать». Вера обмякла, и я с удивлением посмотрел на нее. Когда я обернулась к людям, те сделали грозные лица, пытаясь меня запугать. «Трудно бояться того, кому можешь сломать шею, прежде чем он поймет, что ты уже на ногах». «Тебе нельзя об этом рассказывать», — строго произнес ученый. «Понятно?» «Нет, непонятно. Что они ей вкололи? И чем напичкали до того?» «Что они с ней сделали?» Люди смотрели на меня в ожидании подтверждения того, что я поверила этому нелепому объяснению. «Тупая ребутка, у нее же мозги не работают!» Однажды один охранник так и сказал мне. «Понятно», — кивнула я. Они вышли из комнаты, и дверь за ними закрылась. Я соскользнула с Эвер и вгляделась в ее лицо. Глаза были закрыты, дыхание глубокое и ровное. Заснула. В последнее время я редко видел ее спящей. Я осторожно повернула ее, подхватила подмышки и взгромоздила на кровать. Потом укрыла одеялом и легла на свою постель, не в силах отвести глаз от Эвер. Сон так и не шел. Я пролежала всю ночь, попеременно глядя то на Эвер, то в потолок. Когда она заворочилась, я тут же вскочила, наспех переодела спортивный костюм и выскочила за дверь, отвернув лицо. Едва мне почудилось, что она вот-вот посмотрит на меня. 22 ждал меня на беговой дорожке, следя за гонявшими по залу другими ребутами. «Доброе утро!» — радостно воскликнул он. Я ограничилась кивком, вовсе не считая, что это утро таким-то уже и добрым. Все мои мысли были заняты только Эвер, и я не могла отогнать от себя злобный взгляд ее пустых глаз. Пришла ли она в себя? Вспомнить ли о том, что случилось ночью? Мне было велено молчать. А приказы я никогда не нарушала. «Идем», — сказала я, шагнув на черную резину. Крытая беговая дорожка не входила в число моих любимых мест КРВЧ. Это было 400-метровое кольцо с пуленепробиваемой пластиковой будкой в центре, в которой находился охранник. В случае драки можно было быстро опустить оконные стекла и всадить пулю в голову. Разрушить мозг. Единственный способ убить ребута. Плохое освещение придавало моей бледной коже тошнотворный зеленоватый оттенок, а вот смуглая кожа моего стажера выглядела примерно так же, как и на свету, почти красиво. Я отвернулась, стараясь не думать о том, на что похожи здесь мои белесые волосы. 22 с трудом одолел четверть мили. Такие способности не сулили ему ничего хорошего на случай, если придется улепетывать от рассвирепевших людей. Оставалось надеяться, что на какое-то время это удастся избежать. С нами на дорожке было еще несколько ребутов, среди них Мария 135, которая со смехом оглянулась, проносясь мимо нас. Ее темные волосы развивались на бегу. На моей памяти она была одним из самых резвых стажеров. 22 сбился на нестерпимо медленную трусцу. 2 минуты идем, 1 бежим, вздохнула я. Он кивнул, судорожно глотая воздух. Мне пришлось признать, что я и сама не слишком настроена бегать в это утро. Хотелось прерваться. А ты хорошо бегала, когда попала сюда? Спросил он, когда восстановил дыхание. «Нормально, лучше тебя». «Ну, это не сложно», — улыбнулся он. «Сколько тебе лет?» 17. «И мне. Мы тут надолго?» «А где-нибудь есть заведение для взрослых? Я ни разу не видел пожилых ребутов». «Не знаю». Я сомневалась в этом. К 20 годам ребуты переставали возвращаться с заданий. Может, их переводили куда-то еще. А может, и нет. «Откуда ты?» — спросил он. «Из Остина». «Я тоже». Он просиял, словно у нас было что-то общее. «Мы из разных Остинов», — скупо сказала я. «Не понял», — нахмурился он. «Ты из Рика. Я из трущоб. Мы из разных Остинов». Я никогда не видела Рика, только отблеск огней над стеной, которая нас разделяла, но повидала другие соединенные города Техаса. Нью-Даллас, Ричардс, Бонита. Несколько сотен квадратных миль посреди Техаса — вот все, что осталось от большой страны, которую мои родители знали в детстве. Корпорации удалось спасти от вируса и последующих нападений ребутов только Техас. «Ах да, я никогда не бывал в остинских трущобах», — признался 22. «То есть только раз, когда родители отвезли меня в больницу. Но я был в бреду и ничего не помню. Как ты думаешь, меня пошли туда на задание? Мне бы хотелось повидать родителей и брата. Ты видела своих родителей после перезагрузки?» «Мои родители умерли вместе со мной. Ой, извини», — сказал он и посерьезнел. «Их тоже застрелили?» «Да», — отрезала я, не желая обсуждать эту тему. И ты не увидишь своих. Ребутов не посылают в родные места. Это смущает многих людей. А бывает, чтобы ребуты взяли, да и куда-нибудь ушли? Я хмуро посмотрел на него. Конечно, нет. Даже если они захотят, их найдут. В изоляторе всем вживляют маячки. Наше место пребывания всегда известно. Где маячок? Ничего не помню. В том-то и дело. Мы не знаем, где он находится. А, вот оно что, ответил он чуть огорченно. Но в других городах ты все-таки побывала? Побывала. Это же здорово. Если бы не перезагрузка, мы бы так ничего и не увидели, кроме Остина. Ты будешь работать, сказала я. Салаги всегда спрашивали о поездках в другие города. Редкие выезды на особые задания были единственным преимуществом ребутов. Опасаясь распространения вируса, КРВЧ давным-давно запретило любые путешествия, и этот закон действовал по сей день. Но в то утро мне было не до его расспросов. У меня и так голова шла кругом. «Прибавь ходу», — велела я, переходя на трусцу. На бегу 22 не мог разговаривать, но едва мы пришли на шаг, он снова открыл рот и продолжал, как ни в чем не бывало. «Ты веришь в теорию эволюции?» «Может быть». Я бросил на него угрюмый взгляд. «Нет». «А по-моему, мысль, что ребуты всего-навсего эволюционировавшие люди, вполне разумна. У нас есть иммунитет к вирусу. Это способ не умереть. Я слышал теорию, что КДХ создали люди, и думаю...» «22!» – перебил я его. У КРВЧ повсюду были камеры. Они видели и слышали все. И не допускали подобных разговоров. «Хватит!» Но ты можешь подождать с вопросами?» Я сказала это более устало и грустно, чем хотела, и он посмотрел на меня с тревогой. «О да, конечно, прости. Просто я вымоталась. Я не обязана была ничего объяснять, и мне не следовало это говорить. Извини, я буду молчать». При виде его робкой, полной сочувствия улыбки, во мне что-то шевельнулось. Чувство вины. Вот оно, значит, какое. Он промолчал всю тренировку и только шумно дышал. Когда мы закончили, я кивнула и ушла переодеваться и принимать душ. Прижав к груди одежду и полотенце, я побрела по скользкому полу в душевую. Там стоял пар, звучали стоны и смех. После прибытия новой партии ребутов душевые оживлялись, и нынешним утром веселье было в полном разгаре. Мимо меня пронеслись две девушки. Одна, едва прикрытая полотенцем, аж повизгивала от возбуждения. Какой-то парень придержал шторку, и одна из девиц юркнула к нему. В первую очередь душ предназначался для секса, и лишь во вторую для мытья. Душевые не были общими, но мужская располагалась по соседству. Помещение разделяла лишь занавеска. Охранники иногда все-таки заглядывали и гнали мальчишек прочь, но чаще просто не обращали на это внимания. Ребуты делали почти все, что им велели, игнорировали только эти запреты. У людей секс был неотделим от любви. Моя мама не любила говорить о важных вещах, но этот наш разговор я помнила, хотя и смутно. Секс и любовь всегда были рядом. Но не здесь. Подростковые гормоны никуда не девались, вот только чувств не стало. Все это, по общему мнению, не имело значения, ведь мы даже не были людьми. Ботинки скользили по плитке, и я осторожно ступала мимо задернутых шторок. Все еще полностью одетые, я зашла за последнюю. Поначалу на мое нежелание раздеваться косились, но теперь все усвоили. Я не щеголяла наготой, завернувшись в одно полотенце. Меня совсем не интересовал секс. И, разумеется, мне ничуть не хотелось, чтобы на меня глазели, как на какого-то фрика. У некоторых девушек тоже оставались посмертные рубцы, но такого, как у меня, не было ни у кого. Я пробыла мертвой так долго, что к тому времени, когда три моих пулевых отверстия начали зашивать, мой организм рассудил, что именно такой должна быть моя кожа. Результатом явились четыре уродливые серебристые скобы, которые стягивали кожу на груди, и два рваных шрама, тянувшиеся в обе стороны. Один причудливо извивался по левой груди и стал еще более отталкивающим, когда она увеличилась. Смотреть на этот кошмар было незачем. Да никто и не подходил ко мне с предложением секса. Никто не хотел прикасаться к номеру 178. И увечья были ни при чем.